Массивные высокие серые стены окружали город Лупан уже достаточно много сотен лет. Высокие башни и мощные баллисты защищали эту территорию настолько долго от самых различных угроз, что считаться с подобными укреплениями были вынуждены многие. В истории этого города были даже факты того, что здесь в случае нужды скрывались от угрозы даже представители самой императорской семьи Дан. Сам по себе этот город был достаточно крупный, и в нем даже располагался дворец местного властителя, хотя в последнее время представители этой значимой семьи здесь редко бывали. Но сам факт наличия такого объекта уже повышал статус этого населенного пункта в данном государстве. Население здесь было достаточно приветливым, так как местные жители не особо переживали. Всего лишь по той причине, что поблизости было как минимум две обители могущественных сект, не говоря уже про военный контингент, который в любой момент мог заняться врагом, если вдруг такое обнаружится. Если же поблизости появлялись какие-нибудь монстры, твари или даже демоны, то в дело всегда и даже без лишней просьбы вступали представители сект. Ведь в первую очередь именно их интересовали различные ингредиенты, которые можно было получить из этих существ. Так что об этом тоже переживать не стоило. Сам по себе этот город был достаточно велик, потому что в нем даже имелась полноценная торговая площадь, и даже не одна. А на центральной площади города даже располагалось официальное представительство торгового дома «Мадар», который был знаменитым во всех соседних государствах. По сути, это был очень мощный торговый клан, который беспрерывно занимался торговлей с самыми ценными предметами, артефактами и ингредиентами. Не говоря уже про проводимые ими различные аукционы, которые привлекали к себе самых богатых и могущественных разумных в этом мире. На таких аукционах обычно не продавали какие-нибудь безделушки. Стоимость различных предметов, продаваемых там, доходила на этих аукционах до десятков тысяч камней духа. Тут даже не разменивались на золотых драконов. Иногда позволяли на аукционе покупать товар в обмен на какой-нибудь артефакт соответствующей цены или даже за несколько подобных предметов. Можно было предложить в качестве оплаты даже различные техники дао-цзы. Такие аукционы всегда пользовались особым вниманием, даже у представителей тех же самых сект. Ведь на таком аукционе могло появиться то, что может быть интересно даже им. Такая торговля приносила просто невероятно огромные барыши самому торговому дому «Мадар». Ведь, по сути, все проходящее через их руки они старательно изучали. И, по возможности, старались найти способ использовать для себя еще больше, так как у них были собственные боевые отряды мастеров Дао Цзы. И все про это знали. Поэтому никто даже не пытался с ними как-то ссориться, потому что, когда в прошлом возникла похожая ситуация, торговый дом просто перестал продавать попытавшимся проявить к ним неуважение свои товары. Их даже не пускали на аукционы. Несмотря на то, что это была достаточно богатая и обеспеченная семья, потом им пришлось не только взять на себя определенные обязательства, но даже и выплачивать большие компенсации торговому дому, лишь бы все это наконец как-то прекратилось. Даже представители императорской семьи предпочитали не ссориться с этим торговым домом, так как все они понимали, что такая торговля полезна для государства. И если кто-то все же попытается каким-то образом вмешаться, то это может нанести вред чуть ли не всему государству. Так что можно сразу было сказать, что тот самый город, в котором находилось такое представительство, процветал. И вот в один прекрасный день после того, как случилось нечто непонятное, так как по какой-то явно божественной воле территории мира вдруг оказались немного перемешанными и смещенными, что достаточно сильно заставило переживать всех. На старой, но достаточно ухоженной дороге, ведущей к городу Лупан, показался странный разумный, который двигался в сторону города пешком. Хотя, если приглядеться к нему повнимательнее, то можно было заметить, что его одежда и обувь не были запыленными. Но он шел вполне себе спокойно и уверенно, так как будто он ничего не опасается. и в этом городе его мало что отличало от местных жителей. Но сам факт того, что на его голову был накинут плотный и глубокий капюшон, а на лицо одета своеобразная костяная маска, уже мог бы насторожить тех же стражников. Естественно, что десятник городской стражи, дежуривший на воротах, тут же обратил внимание на него и приказал приготовить специальный артефакт, имевшийся у городских стражников. Этот предмет был похож на своеобразное блюдо с кристаллическим шаром в середине, на котором имелся даже специально выгравированный отпечаток ладони. Это был специальный артефакт, который мог уловить демоническую сущность, так как городские стражники банально опасались того, что существо подобного рода может проникнуть в город. Уже бывали такие случаи, когда демонические монстры маскировались под обычных разумных и проникали в город, старательно сея смерть, боль и разрушение. Чтобы такую тварь найти и уничтожить, потом приходилось прикладывать огромные усилия и даже средства, так как для этого приходилось нанимать мастеров дао-цзы, которые прямо специализировались на охоте за такими тварями. И жертв обычно было просто невероятные. Так что рисковать никому не хотелось. Заранее предупрежденные стражники на стене уже приготовили свои тяжелые руки с боевыми стрелами, а двое даже достали из специальных тубусов артефактные стрелы, предназначенные для убийства демонов. Каждая такая стрела стоила не меньше 20 золотых драконов, но даже они опасного и сильного демона могли только задержать, что было нужно именно для того, чтобы стражники успели закрыть ворота города. Слишком странным им показался этот разумный, который, словно даже не замечая всех этих приготовлений, вполне себе спокойно и уверенно двигался к воротам, что еще больше насторожило стражников, так как обычно разумные, видя подобную суматоху среди стражников, начинали нервничать и опасаться, что они просто не попадут в город. Этот же путник ничем не выражал даже малейшей озабоченности. Когда он наконец-то приблизился к воротам практически вплотную, стало заметно, что его одежда слегка отличается от одежды местных жителей. Например, та же обувь. Местные жители предпочитали носить сапоги. Этот же разумный шел в какой-то необычной обуви, похожей на ботинки с высокой шнуровкой. Хотя в последнее время стало появляться много таких вот странных индивидуумов. Но служба есть служба. И стражники были обязаны проверить его, чтобы не рисковать лишний раз. Им собственная жизнь была куда дороже. Тем более, что само наказание за халатность в таких вещах могло быть просто невероятно жестоким, а им бы этого не хотелось. «Прошу прощения». Выйдя вперед, десятник спокойно поднял перед собой ладонь, останавливая идущего в город разумного, при этом стараясь ничем не провоцировать агрессии, потому что еще неизвестно то, с кем именно он сейчас столкнулся. «Будьте добры, положите руку на вот этот артефакт. Мы обязаны проверить, не демон ли вы?» Несмотря на то, что они его явно опасались, и лучники на стене уже даже натянули свои луки, наведя наконечники артефактных стрел на него, этот разумный достаточно равнодушно пожал плечами и вполне уверенно положил руку на указанный объект, что заставило стражников немножко расслабиться. Ведь артефакт не показал наличие демонической энергии в нем, что не могло не радовать. А значит, это был простой, разумный путник, путешественник, который пришел в их город по каким-то своим делам. «Прошу прощения за беспокойство, но вы и нас поймите. Служба у нас такая...» Тут же постарался немного сгладить возникшее напряжение десятник, так как понимал, что под этой странной маской, которая тоже, скорее всего, была артефактом, и на данный момент банально скрывала лицо разумного, мог быть кто угодно, начиная с обычного крестьянина, который решил подурачиться, заканчивая каким-нибудь высокородным дворянином, имевшим отношение даже к императорской семье. «За проход в город с вас 5 медиков. И скажите, пожалуйста, какова цель вашего прибытия?» «Торговля?» Снова медленно пожал плечами этот разумный, и даже как-то слишком спокойно проговорив ответ, этот разумный четко дал им понять, что он действительно прибыл сюда по делам, что явно успокаивало стражников. Слышал, что у вас здесь довольно неплохие товары продают и даже аукционы устраивают. Я был бы не против узнать об этом побольше». Тут же сверкнувшая в его руке серебряная чешуя, да сам легкий акцент, дали понять десятнику, что этот разумный действительно прибыл сюда именно за этим и вряд ли намеревался кому-то здесь вредить. Для такого вывода было вполне достаточно и того, что он действительно ведет себя вполне спокойно и уверенно, а значит, на самом деле можно ему что-нибудь посоветовать. Тем более, что вместо 5 медиков за проход этот разумный предлагал ему серебряную чешую, а это чего-то достоит. Ведь медики из своего кармана за его проход положить может и сам десятник. Зато вместо них он положит себе в кошель серебряную чешую. Отойдя немного в сторону от ворот, чтобы не мешать проходить другим разумным, стражник тут же вкратце описал этому своеобразному чужаку то самое место, куда ему стоит идти и на что обратить внимание. Также он подсказал и о том, что любой мальчишка в городе не откажется заработать пару медных монет всего лишь в обмен на информацию или даже на прогулку по городу. К тому же он указал и на торговую площадь, и торговый дом Мадар. Мало ли. Ведь он сейчас и сам прекрасно видел, что на поясе данного индивидуума висело как минимум 3 артефакта хранилища в виде мешочков, каждое из которых могло вмещать в себе как мешок груза, так и пару-тройку телег. А об этом тоже забывать не стоит. Такой торговец только с виду мог показаться простым. Но если он доставит в город действительно уникальные товары, которые могут заинтересовать представителей того самого торгового дома Мадар, то тогда все могут неплохо заработать. Не говоря уже о том, что после подобных подсказок такой индивидуум может и его постараться отблагодарить каким-либо образом. Например, той же серебряной чешуей. Десятник стражи не такая уж и большая должность, поэтому он был бы рад и таким не слишком большим заработком. Внимательно выслушав его рекомендации, этот разумный просто кивнул головой и передал в руки стражника серебряную чешую, после чего спокойно направился вглубь городских улиц. Ориентироваться там было не так уж и сложно. От ворот главная улица шла прямо к центру, так что куда-либо в сторону уйти он просто не смог бы. Зато сам стражник был доволен, хоть немного, но он все же подзаработал. Да, ему придется пару медных монет передать и своим товарищам на выпивку, но такова их служба. То, что он их всполошил, не было какой-либо глупостью, это была необходимость. И этот факт им всем стоило учитывать. Они были обязаны следить за порядком. Если они не будут этого делать, то грош им цена, как стражникам. А уж тот факт, что этот разумный шел в город, да еще и, судя по всему, с каким-то товаром, тоже имел свое значение, которое сбрасывать со счетов никому не стоит. Ведь чем больше торговцев будет приходить в город, тем больше сами стражники будут на этом зарабатывать. Жаль, конечно, что он не приехал с караваном. За караван ему бы пришлось заплатить куда дороже. Да и при проверке товаров и стражники могли бы найти что-нибудь для себя полезное. Торговцы обычно не гнушались стараться поддержать охрану города деньгами, лишь бы те не особо сильно придирались к грузу. Но тут все было предсказуемо. Не будут же они пытаться его пояс проверять. Ведь, по сути, если они бы и рискнули сделать подобную глупость, то таким образом могли бы получить кучу неприятностей. Если этот разумный нес на поясе такие мешочки-хранилища, больше напоминающие кошель, то сразу стоит учитывать тот факт, что он явно не совсем обычный человек. Скорее всего, он может быть каким-нибудь мастером дао-цзы. Да, на его плаще не было признаков принадлежности к какой-либо секте, но это не играло роли. Тем более, что если есть такой индивидуум, то его заранее следует опасаться. Именно по той причине, что подобный разумный не подчиняется правилам сект. И если он даже что-то и натворит, например, вступив в конфликт со стражниками, то в данном случае обращаться к представителям сект за справедливостью будет просто бессмысленно. Так что сейчас стражник радовался тому, что не перегнул палку. Он вел себя достаточно вежливо и все этому разумному объяснил, причем сразу. Да и сам этот разумный, который действительно, судя по его рукам, был достаточно молод, отнесся к его пояснениям с достаточным спокойствием. Хотя надо сказать, что одного стражник так и не понял. Зачем ему было нужно эту маску на лицо натягивать? Она, судя по всему, действительно была какая-то артефактная, потому что само лицо этого молодого индивидуума было сложно разглядеть даже под маской. Она, словно что-то непонятное, плыла и слегка искажала лицо. Уже только поэтому можно было бы подумать, что этот индивидуум действительно может быть опасен. Слишком уж странно все это было. Но кто знает. Возможно, этот разумный действительно какой-то представитель секты, просто пытающийся скрыть свое присутствие на данной территории. В последнее время между шестью сектами возникли очень напряженные отношения и даже доходило до полноценных столкновений, что не гарантировало представителям власти города покоя, так как иногда такие столкновения происходили прямо на улицах. Конечно, представители сект потом пытались как-то компенсировать случившееся, но если в данном случае погибали местные жители, подобное уже само по себе заставляло переживать о последствиях, так как в сложившемся положении те же стражники банально не могли ничего поделать. С таким противником им не сражаться. Им оставалось только рассчитывать на то, что все-таки это пройдет не в их смену. Ведь именно им и придется пытаться исправить сложившееся положение или пытаться урезонить разбушевавшихся мастеров дао-цзы. Тяжело вздохнув, стражник снова отвлекся на то, что в воротах возникла какая-то толчия. Просто крестьянин на телеге как-то нервно дернул по воде своей лошади, которая, рванув в сторону, перегородила своей телегой с грузом основную часть прохода. И теперь, чтобы проехать, ему нужно было помочь. Так что стражники начали ругаться, а десятник был вынужден достать свою верную палку. «Ну а что?» Крестьянин устроил все это, сам виноват. Получит 5 ударов палкой по спине и усвоит основное правило. В воротах города нельзя нервно дергать лошадей из-за поводья, потому что именно из-за наличия здесь большого количества людей, которые снуют туда-сюда, лошадь начинает дергаться из стороны в сторону. И телега может просто перекрыть весь проход. Это ему еще повезло, что в этих воротах на данный момент не появился какой-нибудь благородный, который просто приказал бы запороть этого крестьянина кнутами насмерть. Он уже даже не обращал внимания на того странного путника, которого только что пропустил в город, и который достаточно деловито пошел к центральной площади, куда и было ему указано. Там он потолкался среди лавок и магазинчиков, присматриваясь и прислушиваясь к тому, что происходит. Пришел он в город вовремя, так как уже назначенный очередной аукцион торгового дома «Мадар» должен был начаться буквально на следующий день. А он, видимо, не собирался размениваться по мелочам. Ведь даже просто вход на аукцион стоил не меньше 50 драконов, не говоря уже про покупку самого товара. Цены на таких аукционах были просто запредельные, так как в этот раз это был заранее назначенный аукцион, который проходит раз в полгода. А значит, и товары там должны быть достаточно дорогие. Стоимость самого дешевого лота будет не ниже пары-тройки тысяч камней духа. А уж про самый дорогой, который последним будет продаваться, тут и речи не идет. Там стоимость будет исчисляться десятками тысяч камней духа или даже парой-тройкой артефактов соответствующей цены. Это тоже имело свое значение. Иногда бывали случаи, когда явно неудовлетворенные тем, что просто не удалось купить такой нужный им товар, участники аукциона впоследствии устраивали настоящую охоту за более удачливым покупателем, и это очень часто переходило определенные границы. Именно поэтому их всех заранее предупреждали о том, что после аукциона в городе никто из них шалить не должен, иначе наказание будет очень жестоким. За такой проступок у данных индивидуумов могли запросто изъять все, что имеется, и просто выгнать за пределы города. Да, если за этими разумными стояли какие-нибудь могущественные дома, семьи или даже секты, то их никто бы не стал так грабить. Но тогда той же секте или даже семье такого разумного придется выплатить просто невероятно большие штрафы. Иначе в этом городе их больше не будут рады видеть. Более того, сам торговый дом «Мадар» таких клиентов на аукционы больше не допустит, где бы то ни было. Так что, как бы этим разумным не хотелось бы проявить свою силу, ввиду недостатка средств на официальную покупку товара, им приходилось ждать, пока более удачливый покупатель не покинет территорию города, чему стражники города были безмерно рады. Этот же молодой разумный пока что просто ходил по городу, старательно присматриваясь и прицениваясь. Заходил в различные лавки. Задавал обычные вопросы. Видимо, он пока что просто пытался понять, что ему дальше стоит делать с его товаром. Но даже сам тот факт, что он просто ходил по лавкам, что-то разыскивая, уже говорил о том, что он действительно прибыл в этот город для торговли. А значит, все остальное уже никого не касается.